Конечно, практически все люди из списка относились к этим штрафам, как к чему-то да нельзя смешному. Они даже делали уничижительные комментарии в социальных сетях, но были некоторые задумавшиеся. Щупальца свободного банка распространялись во все стороны в невиданном темпе. А вдруг случится так, что услуги СБН им таки понадобятся? Не роют ли они себе яму? Таким образом, эти люди остановили свои рейдерские захваты, отпустили сотрудников Макса с извинениями и вернули телефоны. Долг не исчез, но больше не рос. А также эти люди больше не светились в публичном списке. Еще примерно через неделю после нападения, Максу пришлось сдержать слово, которое он дал Лаврентьеву. Российская разведка предоставила несколько целей для атаки в Северной Америке и Западной Европе. По указанию генерала и самого реинкарнатора, это были люди, косвенно связанные с работорговлей. Они либо крышевали работорговцев, либо инвестировали в них, либо делали уникальные заказы, в основном на молодых девушек и девочек. В общем-то, многие разведки мира так или иначе знали об этих людях, но пока те не лезли ни в свое дело, их не трогали. Вместе с тем, для Макса это были довольно жирные овцы на заклании. Российской же стороне нужно было как-то сместить фокус общественного внимания с себя на другие страны. Сейчас многие международные СМИ насмехались над властями страны, потому что те не смогли защитить своих граждан на своей же территории. Но в следующую неделю всем СМИ западного блока пришлось заткнуться. Всего за неделю наемники-реинкарнаторы осуществили два десятка вылазок на территорию западного блока, в ходе которых пострадали многие видные в узких кругах предприниматели, либо политики. Среди них был даже один польский генерал, которого не защитил даже местный отряд специального назначения. Воспользовавшись ситуацией, теперь уже СМИ российского блока насмехались над властями других стран. Это вызвало новую бурю во властных кругах по всему миру. Меж тем, наемников у Биг Босса с каждым днем становилось больше, а их подготовка также росла. Получая боевой опыт в диверсионных операциях, они только закалялись. Но все было не так просто, как казалось на первый взгляд. Примерно через полторы недели, когда реинкарнатор замедлил интенсивность атак, чтобы дать наемникам больше времени на отдых и подготовку, ему снова позвонил Лаврентьев. «Плохие новости», — сходу заявил генерал, едва Макс ответил на звонок. «За тебя плотно взялись американские коллеги. А когда они в последний раз брались за меня неплотно?» — в недоумении спросил парень. «На этот раз все иначе», — покачал головой Павел Иванович. «Теперь они готовят особые отряды, единственная цель которых — снять голову с твоих плеч. Вторая задача – оперативное противодействие твоим людям. Тебе нужно быть предельно осторожным и не попасться в ловушку. Руководители твоих гильдий также должны держаться в тени». «Я это учту», – кивнул Макс. «Благодарю за ценную информацию». Но генерал не спешил заканчивать разговор. «Что-то еще?» – с плохим предчувствием спросил парень. «По своим каналам мы достали вот это», – сказал Лаврентьев и показал перед камерой телефона инъекционную ампулу с неясным содержимым. Жидкость внутри была темно-фиолетового цвета и очень тягучей. «Что это?» — с удивлением спросил реинкарнатор. «Это сыворотка усиления?» «Да». На мгновение запнулся генерал, глаза его слегка сощурились. «Ты действительно многое знаешь. Сталкивался с этим раньше? Я только слышал о такой штуке, но никогда не видел ее раньше», — уклончиво ответил парень, смешав ложь и правду. На самом деле, он даже не лгал, ведь сыворотки, которые выдавала ему личная система, точно отличались от тех, что амеры получали от планеты Механоид. В прошлой жизни ходили слухи, что некоторые бойцы спецподразделений американской армии обладали нечеловеческими способностями. И вот, причина этих слухов появилась перед Максом. «Можете мне продать ампулу?» – внезапно спросил реинкарнатор. «Я предложу хорошую цену. Это будет сложно», – нахмурился генерал. «Мы смогли достать всего три штуки, и нам нужно провести исследование. Распределение ампул серьезно засекречено. Мы потеряли своего агента в процессе получения этих трех ампул. Сейчас безопасность вокруг них может быть еще усилена. Лаборатория нашей организации проведет более точные тесты», – не отступал парень. «300 шлемов. Я понимаю, что ты в них нуждаешься», – снова возразил генерал, но реинкарнатор не дал ему договорить. 500 шлемов, грубо выпалил он. «Это последнее предложение. Если сделка удастся, вы лично получите еще 100 штук». Лаврентьев замолчал. Какое-то время он боролся с собой, затем ответил. «Я передам твое предложение вышестоящим, но ничего не гарантирую». «Нет проблем», — кивнул Макс. «Надеюсь, все получится». «Хорошо, жди звонка», — сказал старый вояка и отключился. В общем-то, сыворотку уже проверили на одном из солдат. Она давала улучшение многих параметров организма, его крепости и живучести. Особенно росла сила мышц и мышечная масса, сделав солдата в полтора раза сильнее всего за неделю. Но один такой солдат был не так полезен, как 500 шлемов, предложенных поставщиком. Поэтому власти страны решили продать одну из двух оставшихся у них на руках ампул. Доставили ампулу с помощью планетарного такси. Когда сыворотка попала в руки к Максу, он первым делом приложил ее к своему телефону в надежде на чудо. И таковое случилось. Обнаружена уникальная продукция с планеты Механоид. Хотите проанализировать состав? Конечно, он нажал на кнопку «Да», ведь в действительности у реинкарнатора не было никакой лаборатории, о которой он говорил генералу. У него только было понимание, что его личная система может помочь в распознании вещества внутри ампулы. В тот же самый момент вещество внутри стеклянной тары исчезло, а на телефоне появился индикатор прогресса анализа в процентах. Глава 92. Анализ продукции закончен. Состав вещества. Макс с интересом посмотрел на состав. Помимо различных вспомогательных и питательных веществ, а также катализаторов энергии, самой интересной составляющей были наномашины ранга Z. Эффект, который они создавали, также был расписан в отельном поле. В отличие от сыворотки, которую ему дала личная система, что влияли на структуру тела с помощью различных органических веществ или меняли ДНК, наномашины улучшали тело носителя искусственно. Они стимулировали выработку гормонов, агрессивно улучшали работу клеток, лично доставляли строительные материалы. В чем-то эффект был схож, но в целом существовала большая проблема, а именно истощение ресурсов тела носителя. Чем чаще применялись сверхспособности, дарованные наномашинами, тем больше была нагрузка на клетки и ткани тела, и даже скелет и нервную систему. Это сокращало срок жизни носителя взамен на временное усиление. Реинкарнатор был рад, что у него была личная система. Если рассчитать все усиления, которые он получил, обретенное им могущество было намного больше, чем у того, кто вколол себе ампулу с наномашинами, и это не уменьшало его жизненную силу. Впрочем, скорее всего, все его сыворотки совокупно были значительно дороже в энергонах, чем такая ампула. Если Макс правильно понял, в прошлой жизни у Эмеров было много улучшенных солдат, а он сейчас один-одинешенек. В этот момент на телефон пришло еще одно сообщение. Пользователь обнаружил уникальную продукцию и передал ее системе для анализа. Вкладка уникальных предметов в магазине открыта. Доступен один новый товар. Доступен бонус. Парень, в предвкушении потирая руки, заглянул в новый раздел своего магазина и увидел там ампулу с веществом, аналогичным тому, что было поглощено телефоном. Но куда более интересным был бонус. У него была одна квота на разовую бесплатную переработку вещества, включая перепрограммирование наномашин. Настройка параметров была очень широкой. Немного поигравшись с разными бегунками и галочками, реинкарнатор смоделировал новый продукт, который назвал «Сила Z». В нем также были наномашины, однако они действовали как полные симбиоты. Агрессивная стимуляция клеток была исключена, но наномашины позволяли носителю развиваться быстрее, а также помогали в доставке строительных материалов для клеток и костей. Они даже помогали в удалении паразитов из организма и могли точечно поражать крупные раковые опухоли. Это было очень могущественное лекарство. Система сообщила, что сила Z будет доступна к покупке через неделю. Закончив с заказом, Макс посмотрел, сколько будет стоить новое моделирование, и его пробила легкая дрожь. 100 тысяч системных монет, тонна золота. Парень криво усмехнулся и закрыл приложение, от греха подальше, после чего позвонил Лаврентьеву. «Павел Иванович, хорошие новости», — сказал с улыбкой реинкарнатор, едва генерал взял трубку. «Новости? Так быстро?» — с удивлением переспросил вояка. «Обижаете?» — еще шире улыбнулся Макс. «Я же говорил, что у нас отличная лаборатория. Ты хочешь сказать, что анализ сыворотки уже готов?» С подозрением посмотрел на него Лаврентьев. «Конечно», — кивнул парень. «Вот данные». На некоторое время собеседники замолчали, пока генерал изучал полученную информацию. «ХММ». Мужчина почесал подбородок. «Это очень похоже на наши тесты, но мы не знали, что у этой штуки такой серьезный побочный эффект». Он еще какое-то время помолчал, потом вздохнул и продолжил. «В любом случае, «Беспокоиться о побочных эффектах должны американские солдаты», — удрученно произнес он. «У нас недостаточно ампул даже на создание одного элитного отряда». «Ну», — лукаво произнес Макс, — «я могу дать вам немного подобной головной боли». «Как это?» — быстро выпалил генерал, потом подумал и произнес. «БЛ, ты шутишь?» «Нет», — улыбнулся реинкарнатор. «Я же говорил, что у нас хорошая лаборатория. И сколько ампул ты можешь сделать?» — взволнованно спросил Лаврентьев. «Вопрос не в том, сколько мы можем произвести», — таинственно ответил Макс, — «а в том, сколько вы можете себе позволить». «Твою мать!» — выругался генерал и громко рассмеялся. «Жди, я скоро перезвоню». Заметно повеселевший вояка сразу же отключился. Несмотря на то, что наномашины могут принести вред телам солдат, реинкарнатор не мог позволить наличие суперсолдат только у одной стороны. Конечно, на крупномасштабном поле боя, даже в полтора раза более сильный солдат не был таким уж значительным. Против танка живая плоть была очень слабой. Однако, проблема была в тайных операциях. Кроме того, Макс планировал продавать различным странам и силу Зе с более щадящим эффектом. Глаза его пылали от предвкушения. С этими двумя товарами он сможет значительно снизить размер своих долгов в энергонах. А дальше началась полноценная подготовка к возможному прибытию спецподразделений Западного блока. Развитие она уже было значительным. В освободительную армию сейчас вкладывался не только сам реинкарнатор, но и некоторую поддержку оказывали правительства стран, а также крупные и средние предприниматели, заметившие стремительный рост безопасности. Деньги любят тишину. Там, где все стабильно, гражданский бизнес растет быстрее. Местные жители также охотно помогали ОНА. Их усилиями были построены 10 укрепленных баз, 5 из которых располагались в ДР Конго. Наземная часть баз была сложена из камней и бетона, но также была и подземная часть. Африканцы рабочие усиленно рыли земную твердь, даже если современных инструментов для этого было недостаточно. Использовались кирки и лопаты, а вытаскивали землю на поверхность в мешках. К услугам механоида люди прибегали только для укрепления вырытых пещер и туннелей, а также для строительства качественных дорог. С учетом этих наземных баз гильдии «Надежда» больше не нужно было скрывать вывоз земли и камней из базы. По подземному туннелю грузовики начали вывозить огромное количество земли, а скорость увеличения базы только возросла. На двух базах также были тюрьмы, частично наземные, частично подземные. В них десятки тысяч заключенных из разных стран занимались по большей части копкой земли. Казалось, что у Макса было маниакальное желание зарыться под землю. Помимо того, что так будет сложнее атаковать эти базы ракетами или бомбами с самолетов, крупные подземные базы могли быть своеобразным лабиринтом, в которых даже элитные суперсолдаты США могли потеряться. В стороне от баз на специальных полигонах тренировались солдаты ОНА, большая часть которых не участвовала в строительстве. Для этого было достаточно и обычных жителей, готовых усердно работать за сытный обед. Не то, чтобы у реинкарнатора не было желания дать этим бедным африканцам что-то больше, помимо обычной еды и дешевого жилья, но ресурсы его организации были ограничены. Он уже взял на себя ответственность за сотни тысяч конголезцев, и количество его подопечных только росло. Многочисленные зенитные пулеметы были направлены в небо. Здесь даже были стационарные зенитные ракетные комплексы, которые Макс купил в России за системные телефоны и шлемы. Несмотря на то, что внешнее отношение между ним и правительством страны было очень прохладцем и ухудшалось со временем, армейская верхушка и высшая власть в стране относились к парню довольно дружелюбно. У них не было столько денег, чтобы покупать телефоны и шлемы в том же количестве, что и крупные гильдии и добывающие корпорации. Также они не могли наложить свою лапу на все VR-капсулы, которые продавал стране Западный блок. Поэтому на механоиде сила военных России была представлена в процентном отношении к гражданским компаниям и другим чиновникам не так хорошо, как у западного или китайского блока. Но Егор закрыл эту брешь. Он приобретал много продукции в ВПК России в обмен на собственные товары, и все купленное размещал на базах ОНА. Таким образом, верхушка страны не только быстро развивала свое положение на механоиде, но и могла основательно подгадить западным партнерам, настроенным решительно против организации реинкарнатора. Примерно через неделю около 30 высших офицеров ОНА и дюжина руководителей гильдии «Надежда» собрались в секретном месте, куда добрались через подземные туннели. Это был новый отдельный операционный штаб, находившийся в отдалении от африканской базы гильдии. Две группы людей были незнакомы друг с другом, но немного пообщавшись, по большей части на французском или ломаном русском, они поняли, кто есть кто. Отношение друг к другу у них было довольно теплым. Помимо того, что большинство из них были африканцами, и даже многие были соотечественниками, у двух групп были отношения синергии. Освободительная армия защищала членов гильдии от агрессивных действий вооруженных людей из других стран, а работники гильдии «Надежда» оплачивали тренировки и снабжение НА. Конечно, они все еще были удивлены тому, что собрались все в одном месте. Биг Босс, наверное, затевал что-то грандиозное. Через несколько минут явился и он сам. Конференц-зал быстро затих. «Я собрал всех вас здесь, чтобы дать вам еще одно преимущество, которое имеется в нашей организации», произнес Макс властным тоном и достал из специального кейса ампулу с силой Z. «Это новая разработка нашей тайной лаборатории. После введения этого вещества в тело, ваше здоровье будет улучшаться с каждым днем до своего пика. Кроме того, ваш организм и скелет станут крепче, а сила выше. Препарат не имеет побочных эффектов». Все удивленно посмотрели на Биг Босса, а потом друг на друга и начали перешептываться. Это было какое-то чудо-лекарство. Особенно оно интересно было военным. Но и руководство гильдии также было заинтересовано. Все они много работали, и их тела пребывали не в лучшем состоянии. Биг Босс. Внезапно из какого-то угла выскочила русоволосая девушка лет 16. Изменения в вашем теле связаны с этим препаратом? Все шокированно посмотрели на молодую девушку, а потом на босса, и в глазах их отразилось понимание. Действительно, сейчас босс сильно отличался от себя предыдущего. Он был выше и крепче. Его могучие мышцы грозили вот-вот разорвать одежду на нем. Может быть, именно поэтому главный сейчас носил водолазку в милитаристиле, а не рубашку и пиджак. Примерно, уклончиво ответил реинкарнатор. То, что я использовал на себе, будет помощнее препарата массового производства, который я предлагаю вам. Но чтобы развеять сомнения, позвольте мне использовать данный препарат на себе первым. После этого он закатал рукав водолазки, вставил взятую наугад ампулу в инъекционный пистолет и медленно ввел препарат себе в вену под напряженными взглядами десятков пар глаз. В общем-то, в этом действии совершенно не было необходимости, так как и офицеры она и топ-менеджеры «Надежды» безоговорочно доверяли своему лидеру. Однако, лидерство строится на доверии. Из доверия рождается лидерство. После того, как Макс ввел себе препарат, и с ним ничего не случилось, к стоявшему неподалеку столу, за которым находился медик, подскочила хрупкая фигурка. «Я первая», — сказала девушка, похлопав себя по небольшой груди. А после за силой Зе начали подходить и другие. Они даже чуть не подрались, пытаясь занять место в очереди первым и таким образом показать свое доверие лидеру. Когда через несколько дней все присутствовавшие почувствовали разительные изменения в своем теле, Макс выдал им квоты для подчиненных. Естественно, офицеры получили значительно больше таких квот. В дальнейшем сила Z будет распределяться между солдатами и работниками в зависимости от заслуг в тренировках, операциях или в работе. Примерно в то же самое время начались продажи двух препаратов различным странам. Макс решительно продавал их только за энергоны или за фьючерсы на энергоны, хотя сам в системном магазине приобретал их за монеты. Их нельзя было купить ни за какую валюту или даже за драгоценные металлы. Точнее, за драгметаллы их купить можно было. Достаточно было доставить металл к одному из пунктов обмена СБН в Центральной Африке, где драгоценные металлы обменивались на фьючерсы на энергоны, а затем приобрести один из двух препаратов за эти фьючерсы. Когда реинкарнатор увидел, что долг его перед различными организациями начал показывать тенденцию к замедлению и даже стагнации, парень вздохнул с облегчением. Если бы у него случился кассовый разрыв, то доверие к его организации было бы серьезно подорвано, и свободному банку было бы намного сложнее развиваться. Военные различных стран проявили больший интерес к изначальной сыворотке, имеющейся в данный момент только у американцев, хотя и более щадящий препарат они также приобретали. Продажа двух этих товаров вызвала бурю негодования в Западном блоке. Некоторые политики даже на полном серьезе начали заявлять о нарушении патентов и требовали раскрыть информацию о производстве обоих препаратов. Естественно, сам Макс и мировая общественность проигнорировала эти возгласы. Он даже не стал вводить санкции к Западному блоку и за энергоны продавал силу Z им. Власти США даже приобретали небольшие партии оригинального препарата. Скорее всего, планета Механоид продавала ампулы по ограниченной ежедневной квоте, как это было с капсулами. А вот личная система реинкарнатора была к нему более дружелюбной. Хотя, механоид продавал свою продукцию за энергоны, значительную часть которых игроки получали на самом механоиде. А вот система Макса продавала препараты за драгоценные металлы. Вполне возможно, что система имела какой-то свой гешефт от такой торговли. Гражданские же больше заинтересовались силой Z, по сравнению с усилением тела куда более интересным был эффект на здоровье. Наномашины в автоматическом режиме блокировали распространение раковых опухолей, хотя и не могли их излечить, но не позволяли им расти до опасных размеров. Даже больные на четвертой стадии рака могли протянуть на несколько месяцев дольше, а само течение болезни было менее болезненным. На третьей стадии был даже шанс на выживание, а те, у кого была первая и вторая стадия, могли прожить еще долгую жизнь. Кроме того, организм избавлялся от всех паразитов, многих из которых было сложно обнаружить даже при полном обследовании. Также чистились легкие, лучше срастались трещины в костях, удалялись межпозвоночные грыжи и т.д. и т.п. Это был действительно чудодейственный препарат, который возжелали многие. Максу даже пришлось вводить ограничения на продажу и проводить аукционы. Настолько сила Z был востребован. У реинкарнатора на руках начало появляться большее количество свободных энергонов, и он решил усилить атаки на работорговцев. С некоторых пор ему очень понравилось такое занятие. Практически никогда такая вылазка не была убыточной. Эти богатые овцы имели при себе много денег и драгоценностей, и даже если их было недостаточно, их самих и их охранников можно было заставить работать, медленно возвращая вложения. Кроме того, многочисленные рабы или рабыни были очень хорошими сотрудниками гильдии. Они работали более усердно и приносили больше энергонов, чем люди, нанятые обычным способом. Уже весь мир не имел никаких сомнений по поводу того, что у Егора Александровича имелся какой-то определенный зуб на работорговцев и рабовладельцев. Повсеместно бордели с сексуальными рабынями закрывались, а девушки добровольно и бесплатно передавались реинкарнатору в обмен на обещание, что он в течение 10 лет не даст этим девушкам заявить в полицию или общественности об определенных личностях, посещавших такие места. Почему владельцы борделей не убивали девушек, чтобы закрыть им рты? Все было очевидно. Несколько показательных казней с ужасными предсмертными мучениями отбили охоту даже у самых матерых преступников. И те, кто передал девушек, официально исключались из списка на атаку. Макс давал такое обещание о защите конфиденциальности клиентов таких борделей без всякого зазрения совести. А все потому, что ему не нужна была помощь полиции или общественности для поимки таких людей. Девушек в обязательном порядке опрашивали, и картотека на всевозможных гнусных личностей, особенно в высших эшелонах власти различных стран, росла не по дням, а по часам. В данный момент Макс сконцентрировался на рабовладельцах, но его хищный и алчный взор уже присматривал себе новые цели для обезжиревания. Глава 93. Я вешу около 90 килограммов, у меня каштановые волосы, голубые глаза и целы все зубы. Насколько мне известно, моя щитовидная железа впрыскивает нужные гормоны в 7 литров крови, которые циркулируют по моим артериям и венам. Мой рост – 188 сантиметров, у меня длинные бедренные и большеберцовые кости с плотной соединительной тканью. Обе почки работают хорошо, а сердце бьется в устойчивом ритме – 87 ударов в минуту. Учитывая все эти обстоятельства, я оцениваю себя примерно в 250 тысяч долларов. Поскольку я американец, моя плоть будет стоить дорого. Если бы я родился в Китае, то обошелся бы в разы дешевле. Врачи и посредники из любой страны, перемещая куски моего тела по международным рынкам, получат за свои услуги кругленькую сумму, куда больше, чем смог бы заработать я сам как продавец. Судя по всему, всемирные правила спроса и предложения на рынке торговли органами действуют так же неукоснительно, как и на рынках электроники или обуви. Агентства по усыновлению отправляют в первый мир из третьего тысячи детей с целью залатать бреши в ячейках американского общества. Фармацевтическим компаниям требуются живые люди, чтобы тестировать на них суперлекарства следующего поколения. Забудьте о каннибалах в юбках из травы с тропических островов, наш спрос на человеческую плоть сегодня выше, чем когда-либо в истории. Красный рынок. Как устроена торговля всем, из чего состоит человек? Скотт Карни. Сила Z, которую Макс выпустил в продажу, обладала многими эффектами, включая уничтожение холестериновых бляшек и тромбов, восстановление работы печени и почек, ускорение лечения и профилактика язвы желудка, микроэлектростимуляция и даже налаживалась работа сердца. Поэтому черные трансплантологи и нечистые на руки врачи по всему миру вскоре должны будут почувствовать резкое уменьшение спроса на свои услуги. Вместе с тем, парень не хотел их отпускать. Конечно, вполне возможно, что он не был каким-то добрячком, который за все хорошее и против всего плохого. В основе многих его действий лежала банальная месть. Впрочем, к хорошим людям он относился хорошо, к плохим плохо. В общем-то, его можно было назвать справедливым человеком. Однако у него также были свои желания и устремления. И прямо сейчас для более быстрого достижения своих целей Максу требовалось много денег. Во все времена самым быстрым способом заработка были мошенничество и грабеж. Мошенничество реинкарнатор применил, когда вызвал волну кризиса на мировом рынке финансов, а грабежами занимался, когда экспроприировал имущество работорговцев и рабовладельцев. Сложно сказать, какой рынок был более бесчеловечным, рынок живых рабов или рынок органов. В первом случае человек лишался свободы, во втором – здоровья или иногда даже жизни. В этом плане Макс был довольно справедлив. Он не стал делать больших различий между работорговцами и черными трансплантологами. Раз обезжиревание первых со временем становилось сложнее, ввиду того, что эту поляну парень уже изрядно потоптал, то за вторых он еще не брался. Но только не до этих самых пор. Количество наемников под его крылом и войско наросло. Бессмысленно было все время держать их на базе только для тренировок без необходимости в реальных выездных операциях. Спецотряды суперсолдат западного блока могли поджидать его группу у очередного рабовладельца, и пока его людям было рано выступать для игр на чужом поле. Поэтому Макс купил много данных по торговцам органами у российских, китайских и индийских спецслужб. Они не особо следили за такими людьми, но за хорошую оплату смогли покопаться несколько недель и найти подходящие цели. Мировой кризис и локальные войны, вспыхивающие то тут, то там, были очень хорошей почвой для так называемого красного рынка в самом чудовищном и бесчеловечном его проявлении. А имея такое обилие почти бесплатных органов, бессовестные врачи назначали пересадку органов всем подряд. В последние годы все учащались случаи назначения пересадки даже тем, кто мог быть вылечен традиционными способами. И причина такого поведения врачей была довольно проста – деньги. Собственно, в этом они реинкарнаторам были похожи. Ему тоже нужны были деньги, поэтому эти люди не могли его винить за безжалостность. Если рабовладельцы и торговцы рабами были тесно связаны с различными террористическими организациями, поэтому спецслужбы многих стран имели на них кое-какую картотеку, то вот черные трансплантологи не имели постоянной локации, поэтому могли более качественно скрывать свои личности. За короткие пару недель аутсорсеры Макса собрали не так много информации, но этого было достаточно для начала. Стивен Бикон был обычным среднестатистическим хирургом, работающим в не особо известной частной клинике. Может быть, его навыки были даже хуже среднего. Однако, к 40 годам мужчина смог накопить на довольно неплохой особняк и небольшой автопарк машин высокого класса. Там даже был настоящий Lamborghini. Многие другие хирурги в клинике завидовали своему коллеге, но большинство не решались делать столько назначений на трансплантацию, как и он. Также они не решались на частные наполовину нелегальные операции. Стивен же не гнушался такими вещами. Его также не интересовало происхождение органов, которые он использовал в своих операциях. Умом он понимал, что просто невозможно найти такое количество добровольных доноров, завещавших свои органы после смерти для спасения жизни других людей, учитывая то, что эти доноры еще должны быть здоровыми вплоть до самой смерти, и их органы не должны быть повреждены в процессе. Однако, Стив старательно гнал от себя мрачные мысли, мешавшие зарабатывать деньги и радоваться роскошной жизнью. Но в этот день все изменилось, и карма настигла хирурга. Он отдыхал в своем особняке с очередной молодой и фигуристой пассией, пока жена с детьми были у ее родителей на каникулах. Прямо на его заднем дворе в пустоте открылся трап планетарного такси, и дюжина людей в масках вышли из него. Все они были вооружены до зубов, хотя это и могло быть лишним для нападения на беззащитного врача. Группа людей вошла в особняк через черный вход, дверь которого даже не была заперта. Они быстро достигли спальни, где и схватили сладкую парочку, после чего привычно принялись обчищать особняк от всего ценного. На этот раз они вывезли с собой даже дорогие авто хирурга. Естественно, были опустошены все счета мужчины, а он сам был отправлен в маленькую темную комнату, где опытные дознаватели начали выпытывать у Стивена контакты людей, предоставляющих ему органы. Волна похожих похищений пронеслась по всему миру, и преимущественно в Западном блоке, где было больше потенциальных клиентов. Через врачей удалось выйти на поставщиков, многие из которых были незамедлительно схвачены, и уже они начали сдавать всех своих партнеров. Вложив в операцию большое количество энергонов, Макс со своими людьми всего за пару недель вскрыли несколько десятков цепочек бизнесменов красного рынка. Естественно, все эти люди были очень богаты, что окупило вложения с большой прибылью. Мировая общественность снова всколыхнулась, но реинкарнатор начал все меньше обращать внимание на возгласы недовольных. Убрав с рынка такое большое количество конкурентов, парень высвободил больше спроса для своей силы Z, к которой волей-неволей были вынуждены обращаться врачи, когда внутренних органов на замену стало значительно меньше. Красный рынок начал испытывать товарный дефицит, ведь людей, которые отлавливали или обманывали жителей стран третьего мира или солдат в локальных военных конфликтах, стало значительно меньше. А многие решили затихариться и не отсвечивать, пока жадный до их богатств и тушек монстр не сменит свою цель. Раньше они могли выживать в трещинах международной политики, пользуясь прикрытием власть имущих из разных стран, уравновешивавших друг друга. Но сейчас они столкнулись с неодолимым противником, которому было плевать на международные отношения и политику. Если даже сами политики страдали от действий Макса, как они могли защитить своих подопечных? Красный рынок скукожился, а применение силы Z в лечении заболеваний сердца, почек, печени и легких росло с каждой минутой. Дошло до того, что частенько приходилось отпускать товары в кредит. Фьючерсы банка «Надежда» стали играть все большую роль на международном финансовом рынке. Многие другие банки и гильдии уже ввели такие фьючерсы. Были и среди них очень серьезные организации, но ни один из них пока не смог достичь 20-й доли оборотов СБН, и разрыв только увеличивался со временем. Даниэль в последнее время жил вполне комфортной жизнью, если таковой можно было назвать жизнь в неволе. Сначала его перевели из подземной тюрьмы в наземную, где было значительно больше пространства, воздух был свежее, да, и камеры теперь были не на 6 человек, а на 4. Кроме того, можно было гулять на улице по недорогой квоте, а переезд в двухместную или даже одноместную камеру стал значительно дешевле. Бывший охранник, как и несколько его сокамерников, впрочем, не тратили свои баллы на столь незначительные вещи. Их баллы уходили на то, чтобы купить себе более раннее освобождение. Вместе с тем, многие из его взглядов на жизнь начали меняться со временем. За посещение уроков социологии, охраны окружающей среды, политэкономии русского языка, а также за успешную сдачу экзаменов по этим предметам пленники могли получить дополнительные баллы или другие преференции. Тюрьма, в которую попал Даниэль, сильно отличалась от тех, что он видел в фильмах. Здесь невозможно было не работать, если хотелось нормально есть. Невозможно было отобрать еду или заслуги у других заключенных. Невозможно было заполучить чужие баллы и привилегии. Маргиналы, асоциальные личности и лентяи регулярно штрафовались, и их постоянно перемешали в корпуса с худшими условиями. Коммуникабельные работяги, заботящиеся о новичках, регулярно повышались в статусе. Стукачить или как-то сотрудничать с тюремщиками не нужно было. Всем были известны выполняемые задачи и награждения за них в баллах, а также штрафы за те или иные действия. Пытаться получить лишние баллы каким-то иным образом было невозможно. Вся тюрьма была под наблюдением, даже часть зоны душевых. И люди, которые никак не могли общаться с пленниками, четко следили за соблюдением местных правил. Кроме того, эта тюрьма была полностью частной. Здесь не было полицейских, чиновников или других госслужащих, через которых можно было отправить весточку на волю или которых можно было подкупить. И единственный способ получить условно-досрочное – вкалывать самому и не мешать вкалывать другим. Под влиянием уроков, на которых ученики заново узнавали окружающий мир и свою планету, включая проблемы и боли общества, взгляды многих пленников стали меняться. Не стал исключением и Даниэль. Более того, поступление информации извне не было сильно ограничено. Он знал, что там, снаружи, сейчас разразилась еще одна волна финансового кризиса. И вполне может быть, что данная тюрьма была не только местом, где их свобода ограничивалась, но и местом, где они получили защиту. В его камере все были одинокими молодыми людьми без особых родственных связей на воле. Но вот в соседней камере были два мужчины средних лет, у которых там остались жены и дети. И эти двое работали больше других, имея возможность конвертировать часть своих баллов в деньги и отправить их своим семьям. Да, этих денег было меньше, чем в бытность их работы охранниками на рабовладельцев, но это были средства, полученные честным трудом, и они могли спокойно спать по ночам без мучительных укоров совести. Сам Даниэль также начал задумываться о том, что вообще происходит в мире, и потихоньку начал тратить больше баллов на посещение библиотеки, более качественную пищу и даже спортзал. И вот, в один из дней, когда парень возвращался с тренажерки, его окликнул местный надзиратель. Отношение к надзирателям в местной тюрьме также было строгим. Большую часть времени, пока пленники вели себя достойно, надзиратели обращались с ними подчеркнуто вежливо. «Мистер Даниэль, постойте!» — услышал бывший охранник голос парня одного с ним возраста. «Да», — он с удивлением обернулся и посмотрел на молодого чернокожего надзирателя. «Прошу вас пройти со мной», — продолжил парень. «Это просьба руководства объектом». «Да, конечно», — кивнул Даниэль. «Ведите меня». Парень улыбнулся и повел своего подопечного к офису тюрьмы через несколько коридоров и туннелей, части из которых в любой момент могли быть перекрыты массивными стальными плитами. Удивительно, но руководство объекта находилось глубоко под землей. Надзиратель привел бывшего охранника к одной из дверей, постучался и, дождавшись ответа, открыл дверь. «Товарищ секретарь, я привел его», — сообщил сопровождающий и впустил пленника в комнату. Секретарем оказалась девушка лет 25 с хорошими формами, одетая в стандартную офисную одежду. Но блузка на ней была не белого, а синего цвета, как у служащего из каких-нибудь госорганов. Сам сопровождающий встал в сторонке на всякий случай, хотя он и был относительно субтильным. «Мистер Даниэль», — с улыбкой произнесла девушка на английском, пленник еще не сдал даже базовые экзамены по русскому. «Меня зовут Аманда, сегодня я буду отвечать за вашу вербовку». «Вербовку куда?» — с подозрением уставился Даниэль на Аманду. «Не волнуйтесь», — еще раз улыбнулась девушка. «В вооруженные силы нашей организации не могут вступить пленники, отбывающие наказание. У нашей организации есть к вам другое предложение. Я могу продолжить?» «Конечно», — в недоумении проговорил пленник. «Присаживайтесь», — предложила секретарь, дождавшись, пока Даниэль сядет на стул с другой стороны простого деревянного стола, продолжила. «Мистер Даниэль, за последний месяц у вас не было ни одного нарекания. Кроме того, у вас есть трудовые достижения, а также успехи в учебе. Наша организация очень ценит людей, действительно вставших на путь исправления. И специально для таких, как вы, у нас есть программа поощрения и новая работа, которая будет оплачиваться значительно лучше, чем любая другая работа на этом объекте. Вам интересно?» «Разумеется», — без проволочек ответил бывший охранник. «Пожалуйста, продолжайте». «Вы когда-нибудь слышали об игре мегамашины?» — спросила Аманда. «Да», — взволнованно произнес Даниэль. «Вы хотите, чтобы я стал игроком?» «Верно подмечено», — улыбнулась секретарь. «Вы действительно умны». «Ха-ха», — парень смущенно почесал в затылке. «Вы преувеличиваете. Просто, об игроках давно ходят слухи, и все здесь знают, что это довольно легкая и высокооплачиваемая работа». «Физически, это действительно легкая работа», — проговорила девушка ободрительным тоном. «Но чтобы действительно хорошо зарабатывать, нужно приложить много усилий, концентрации и времени. Вы готовы на это?» «Готов, конечно, готов», — без раздумий ответил Даниэль. «Тогда, счастливого сотрудничества». Девушка протянула свою руку. Пленник осторожно пожал ее. Ощущение мягкой и гладкой кисти было действительно приятным, и Даниэль в душе уже начал тайно надеяться, что в будущем сможет еще раз встретиться с Амандой. После устного соглашения надзиратель вернулся на свой участок, а секретарь начала инструктаж нового игрока гильдии «Надежда». Глава 94. Бум. Огромный экскаваторный ковш врезался в землю, разбрасывая вокруг себя комья земли. Лишь немного преодолев сопротивление поверхности, зубья ковша глубоко погрузились в грунт. Взревел мотор строительной машины, из выхлопной трубы повалили клубы черного дыма. Металлическая рука техники вырвала из невинной земли большой шмат породы, насыщенный танталом. Гигантский экскаватор производства фирмы Caterpillar поднял кусок грунта высоко над собой и высыпал его в огромный белаз. Африканец за рулем грузовика показал большой палец смуглой женщине из Средней Азии, управлявшей экскаватором. Та немного склонила голову с неловкой улыбкой на лице. За сегодня это уже был пятый водитель, который активно пытался флиртовать с пунитой. И это лишь первый рабочий день девушки. Совсем недавно начался массовый набор рабочих для управления сложной строительной техникой. Видимо, у Биг Босса появилось больше денег, потому как в последние месяцы он скупал различные машины по всему миру, как одержимый. В основном, это была старая техника, у которой уже закончился или подходил к концу срок эксплуатации, или эксплуатация которой была слишком дорогая и нерентабельная из-за устаревших технологий и перерасхода топлива. Однако, будто бы боссу было все равно на КПД машин, нужно было только работать здесь и сейчас. Он нанял много инженеров и ремонтников со всего мира, чтобы те поддерживали почти разваливающуюся технику в должном состоянии, а потом начал набор рабочих. Как и с ремонтниками, в данный момент квалифицированных водителей строительной и грузовой техники в мире был дефицит, несмотря на то, что производства сокращались из-за кризиса. Умы молодежи большинства стран мира были заняты бизнесом и поп-культурой. Большинство молодых людей в крупных странах хотели работать белыми воротничками в крупной государственной монополии или открыть свой бизнес, на худой конец, свой блог. А вот становиться рабочими желали совсем немногие. В странах третьего мира таковых было значительно больше по количеству, но для них было недостаточно учебных заведений и центров повышения квалификации. Вместе с тем, такие люди получали хорошую зарплату, ввиду крайне малого или полного отсутствия конкуренции на рынке труда. Чтобы перевести их в Центральную Африку, нужно было предложить слишком хорошие условия. Поэтому трудовых мигрантов с изначальной квалификацией на этом руднике было немного. Но Биг Босс сделал ход конем и решил обучить водителей из своих рабочих. Пунита прибыла в подземную часть африканской базы более полугода назад. Тогда они еще прятались под землей, боясь показываться снаружи. Вербовщики привезли ее из Непала, в который девушка бежала в 15 лет от своей семьи, воспротивившись раннему замужеству на нелюбимом мужчине. Он не только не нравился Пуните, мужчина вообще был уродом. Низкий и толстый, в середине 30 лет выглядевший на 40 с солидным хвостиком. Постоянно сальное лицо и потные руки и шея. Хотя мужчина по заветам предков мылся 3 раза в день, от него все равно постоянно плохо пахло. Символизировал ли это запах плохой характер потенциального жениха Пуниты, его плохие пристрастия в еде или какую-нибудь болезнь, не имело значения. Ей было всего 15, и для своего юного возраста девушка уже обладала хорошо сформировавшимся телом, да, и лицо ее было вполне симпатичным. А единственное, что выглядело красиво на теле ее будущего жениха, это пухлый кошелек, на который позарились родители Пуниты. Ей же хотелось быть самостоятельной, у девушки были хорошие оценки, и она в дальнейшем намеревалась поступить в вуз. Ей совсем не хотелось менять футболку и джинсы на сари, а учебники и школьные спортивные игры на пеленке и прогулки с коляской. Тем более, в таком возрасте. Тогда Пунита сбежала. Это было чрезвычайно опасно, но девушка была достаточно умна, чтобы избежать всех невзгод по пути и не попасться в руки насильников или работорговцев. В Непале она жила довольно скромно и питалась тем, что можно было добыть в лесу. Деньги, которые беглянка могла заработать на случайных подработках, она тратила на учебники. Так как она была в дороге несколько месяцев и жила на подножном корму, одежда ее оставляла желать лучшего, как и волосы. Лицо она специально измазала в грязи, а тело скрывала. Поэтому ее чаще принимали за низкого и слабого бедного юношу, что позволяло избегать многих проблем. Так девушка прожила в приграничной деревушке несколько лет. Из-за того, что Пунита скрывала свою личность, она и не могла продать свою почку, как это делали другие жители деревни. Хотя ей хотелось иногда так сделать. А потом прибыли вербовщики Биг Босса, и девушка решила рискнуть. На начальных тестах она слишком сильно нервничала, боялась, так еще и пыталась скрыть свой пол, поэтому не смогла полностью раскрыть свой потенциал и провалила много заданий. Поэтому Пунита не смогла стать игроком. Ее отправили на кухню помощником повара. Но потом, со временем, она привыкла к базе, уверилась в безопасности и стала одеваться, как подобает девушке. Больше она не испытывала страха. И когда 2 месяца назад был объявлен набор на обучение различных рабочих, она подала заявку. После чего последовала серия сложных тестов, на которых была чрезвычайно упорная конкуренция. Пройдя тесты, учебную программу и экзамены, а затем доказав свои умения на практике, Пунита стала водителем экскаватора. Пока получалось не слишком хорошо, но у нее был довольно простой участок, поэтому никаких проблем не возникало, кроме, естественно, заинтересованных в ней мужчин. Впрочем, в гильдии «Надежда» это не было особой проблемой, так как создавать проблемы другим рабочим, независимо от пола, было строго запрещено. Пунита не была единственной женщиной-водителем техники на базе, но была единственной женщиной-экскаваторщиком в новом потоке. Танталовый рудник, на котором она работала, был очень большим, но скорость, с которой эту залежь разрабатывали, могла бы поразить стороннего наблюдателя. Десятки экскаваторов и сотни грузовиков вывозили огромное количество породы к ступенчатым дробильным установкам, где грунт и камни превращались в мелкий песок. Оттуда по конвейерным лентам внутри круглых или квадратных труб измельченная порода доставлялась в установку, которая неведомым образом вытягивала из породы любые драгоценные материалы. Оставшийся мелкий песок вывозился для возможного использования в других сферах. Дробильные установки, конвейерные ленты и извлекающая установка были подвижными, на колесах, поэтому они постоянно приближались к месту добычи, что ускоряло сам процесс. Техники и инженеры постоянно старались улучшить и упростить процесс, а недавно к руднику подвезли монструозный роторный экскаватор, который ускорил добычу еще больше. Похожие истории происходили и в других местах. Огромное количество старой техники, доживающей свой век, было свезено на несколько рудников, взятых реинкарнатором в аренду у местного правительства. Из множества рабочих были выбраны самые сообразительные и должным образом обученные. Так получилось скомпоновать большие бригады. Добыча руд драгоценных металлов шла полным ходом. Имея запасы энергонов на руках, Макс также начал потихоньку скупать серебро и титан, которые не принимала планета Механоид, но принимала его личная система. Большое количество системных монет, естественно, нужно было тратить. Реинкарнатор начал активно привлекать более или менее квалифицированных игроков для открытия различных независимых подразделений и гильдий. Ответственность была большой, но и выгоды были соответствующими. Во многих городах ДР Конго начали появляться небольшие гильдии и студии с большим количеством мобильных терминалов подключения к игре. Естественно, большинство игроков получали заработную в виде фьючерсов на энергоны, что способствовало скорейшему проникновению этих фьючерсов во многие сферы обычной жизни конголезцев и других мигрантов. Демократическая Республика Конго начала привлекать к себе многих африканцев, желающих заработать. Население и богатство страны росли в быстром темпе. Меж тем, в Прибалтике также начали происходить скрытые течения. Макс решил сильно не отсвечивать в Украине, так как из-за последних событий местное население было крайне насторожено и чувствительно вообще ко всему новому, особенно к вещам, которые могут быть неправильно восприняты западным блоком. Крупные города этого государства просто кишели шпионами и агентами западного и российского блока. Даже китайцы здесь отметились. В целом, интересы многих стран сосредоточились в Украине. И даже если западный и российский блок при согласии и поддержке китайского блока решили пойти на компромисс и перемирие, подковерная борьба за умы местного населения и природные ресурсы страны не прекращалась ни на один день. Макс вовсе не хотел влезать в это геополитическое болото, поэтому нашел более спокойное место. В Прибалтику западный блок в свое время вкладывал много денег, поэтому уровень жизни местного населения какое-то время был очень хорошим. Кроме того, почти все время существования СССР эти республики были дотационными. Уровень жизни местных был намного выше среднего уровня жизни по стране. После развала Союза, многие предприниматели России продолжали поддерживать отношения со своими прибалтийскими коллегами и делали большие инвестиции. Но шло время, и ксенофобия к русскому населению у правительств этих стран постоянно росла. Российские олигархи были разочарованы, как и простые предприниматели. В общем-то и выгод особых в сотрудничестве с прибалтийскими странами не было, действовали традиции. Но новое поколение российских, белорусских и даже украинских предпринимателей не имело теплых воспоминаний о Прибалтике. Многие искали сотрудничество напрямую с Западом, а не через прослойку. Да, и интерес Запада к этим странам ослаб, когда они полностью вошли в фарватер контроля западным блоком. Заработная плата начала стремительно падать, но она все равно продолжала быть выше, чем у азиатов и африканцев, поэтому крупные компании не горели желанием делать вложения в Прибалтику. Регион медленно чах, что только усугубляло ксенофобию. Сытые прошлые годы были забыты, но современная безработица и разруха с помощью пропаганды прочно начала привязываться к жадному СССР, подавлявшему и эксплуатирующему маленькие, но гордые независимые страны. И чем хуже становилась обстановка в этих странах, тем громче орал рупор пропаганды, доходы до таких зашкаливающих высот, что некоторые люди начали прозревать. Как-то странно было то, что эксплуататора нет уже 40 лет, а экономика страны только падает. Можно было бы перенести агрессию на могучего восточного соседа, но тот в последние десятилетия вел себя, как спящий в берлоге медведь, вообще не интересующийся окружающим миром. Ни ответных мер, ни санкций, ни даже запрета на поставку ресурсов. Только вялые негативные высказывания отдельных политиков. А потом нагрянул недавний мировой финансовый кризис, и темпы падения уровня жизни еще ускорились. Однако, внезапно кое-кто решил протянуть руку помощи. Конечно, в высших кругах поговаривали, что именно этот человек был ответственным за масштаб и значительную долю отрицательных последствий кризиса, но простые граждане не шибко-то интересовались тем, что происходит в высших кругах, так как вообще никак не могли на это повлиять. Вместе с тем, он не стал помогать правительствам, как делал это в Африке. Во-первых, боялся, что ввиду отсутствия контроля и рычагов давления на эти правительства, вся его помощь будет разворована по карманам приближенных. Во-вторых, он не испытывал особой любви к местным чиновникам. Реинкарнатор начал помогать простым гражданским. Несмотря на постоянную оптимизацию образования, граждане Прибалтики были более образованы, чем основная масса африканцев, поэтому найти толковых игроков здесь было многократно проще. С учетом того, что Макс медленно избавлялся от огромного бремени долгов на своих плечах, а добыча полезных ископаемых на его рудниках только росла, парень сделал несколько послаблений для местных общин и игровых студий. Кредит стало получить проще и даже были квоты на получение бесплатного телефона при определенном уровне заслуг. Более того, он помог некоторым мини-гильдиям построить убежища, а также потихоньку снабжал особенно крепкие и крупные общины огнестрельным оружием. Он также обещал вывести тех, кто будет преследоваться правительством, если возникнет необходимость. Подконтрольные ему гильдии в этих странах росли, как грибы после дождя, а теневая экономическая деятельность становилась все более мощной, до такой степени, что правительства начинали чувствовать неладное. Налоговые поступления и раньше регулярно падали, но сейчас это падение было значительно стремительнее. Пока они еще не разобрались, в чем дело, но это время было не за горами. В это время развитие всех гильдий реинкарнатора на планете Механоид вышло на новый уровень. Н1 уже не был городом с наибольшим количеством игроков. Им стал город Н1. Несмотря на то, что экспедиции игроков отправлялись отсюда на второй пласт по несколько раз в день, а в окрестностях уже не было ничего ценного, количество игроков продолжало расти, достигнув ошеломляющих 40 тысяч. Во-первых, далеко не все экспедиции заканчивались удачно. Многие игроки умирали и возвращались в город привязки. Здесь они восстанавливали силы, проходили дополнительное обучение и снова отправлялись на покорение второго пласта. Во-вторых, здесь действительно была подходящая среда для обучения. Было открыто много тренировочных залов и тиров, где можно было поспарринговаться или улучшить навыки. Также хорошо развились различные бары и другие развлекательные центры. Казалось, что НИПы также это заметили. В Н1 начали чаще приезжать торговые караваны, которые продавали различные безделушки, но были и ценные вещи. Здесь появилось много ремесленников, которые проводили дополнительное улучшение и настройку оружия или рабочего инструмента. Их услуги не стоили дорого, но давали хорошие эффекты. Ремесленники, меж тем, зарабатывали куда больше, чем рудокопы, хотя им и нужно было обладать специфическими навыками. Все-таки, это были внеземные технологии, нужно было обладать умом и проницательностью, чтобы понять, как улучшить такое оружие. Изначально взлет ремесленников был на втором пласте, где было огромное количество игроков, постоянно сражающихся друг с другом. Поэтому даже улучшение боевой мощи гаусс-автомата на 5 или 10% имело большое значение. Но в этой жизни Макса ремесленники впервые проявили себя в городе Н1. Для более успешной экспедиции на второй пласт важна была каждая мелочь. Многочисленные гильдии, прибывшие в этот город, не экономили на работе ремесленников. Бизнес процветал, как и бизнес торговцев НИПов, которые также имели улучшенное оружие на продажу. А самым злачным местом города Н1 стал первый и самый крупный на первом пласте стриптиз-бар. Роботы-девушки с искусственной кожей, глазами и волосами показывали традиционный для земли стриптиз. Только это зрелище было еще более впечатляющим. Тонкие, нежные и безупречно красивые фигурки на любой вкус и цвет показывали такие чудеса пластики и хореографии, на которые не была способна ни одна земная женщина. Этот стриптиз-бар пользовался бешеной популярностью у игроков-мужчин. Владелец бара зарабатывал ежедневно огромную прибыль, как и его консультант, один из игроков, предложивший такую идею НИПу. Даже если оснащение робота искусственной мягкой кожей было крайне дорогим удовольствием, для владельца стриптиз-бара это не было проблемой. Вложения с лихвой окупались буквально за несколько дней. Реинкарнатор, когда узнал об этом, потом долго ходил подавленным и кусал локти от досады. Он то знал, насколько успешными были бизнесы, перенесенные с Земли, на более поздних этапах. Через несколько лет, когда многие высококлассные игроки и рабочие переместятся на второй пласт, на первом пласте останется большое количество игроков. Рудокопы и прочие работяги будут уезжать все дальше от городов и зарываться все глубже в землю, а вот те, кто был побогаче, будут предаваться разнообразным утехам в городах. Стриптиз-бар – это только самое начало. Когда игроки станут достаточно богаты, чтобы купить своим роботам искусственную кожу и установить дополнительные рецепторы, а также стимуляторы центров удовольствия, начнется бум самых разнообразных утех. Реализация самых разнообразных желаний станет возможна, и все это будет безопасно, законно и относительно дешево. Разумеется, Макс не хотел заниматься столь низменными вещами, но вот стриптиз-бар все еще был в рамках его морали. Вместе с тем, мало кто знал, что значительная часть ремесленников в городе N1 принадлежала гильдиям «Свобода», «Надежда» и «Интернационал», и они регулярно сменялись. Одни отправлялись на второй пласт, приобретя на первом кое-какой опыт, а другие вставали на их место и начинали практиковаться на оружии, инструментах и технике множества клиентов. Макс сидел в своем кабинете со шлемом на голове, но он не был в игре, а просматривал информацию о втором пласте. Перед ним были несколько очень больших карт, которые сформировались при пересечении путей различных экспедиций. Каждые четверть часа или даже быстрее на периферии появлялись новые плавающие участки. Если таковые пересекались, они объединялись и приближались. Потом еще и еще. А в самом центре была огромная карта из десятков сложенных рядом мини-карт. Рядом с ней была карта поменьше, там были только три совмещенные мини-карты, хотя центральная была действительно огромной. И в ее центре располагалась база Отечества. В этот самый момент неожиданно тонкая полоска одного из исследователей отдаленной мини-карты пересекла вторую карту с базой, а вслед за этим с другой стороны другой исследователь въехал на территорию самой большой карты, и три карты разного размера соединились в одну очень большую. Радостная улыбка расцвела на губах парня. Он нажал несколько кнопок, и на большой карте красным цветом высветились четыре точки враждебных или потенциально враждебных гильдий. А потом он начал строить маршрут путешествия до них с базы Отечества и раздавать команды. Эпоха масштабных гильдийских войн на втором пласте была официально открыта, и это снова сделал Макс, почти нищий шахтер в прошлой жизни.